Глава 15. Проснулась она на полу. Тело за ночь замерзло и затекло. Как вернулась домой и почему заснула не на кровати, смутно помнила. Стефани встала и потянулась. Раздалось недовольное рычание. «Кора, как ты здесь оказалась?» Кутани широко зевнула, демонстрируя клыки. «Уходи скорее, пока тебя никто не увидел, иначе нас ждут неприятности». Девушка окинула взглядом свою комнату и усмехнулась. «Куда уж больше?» И решила оставить Кору в покое, а сама спустилась вниз. Неразгромленная никем обстановка кухни вернула Стефани присутствие духа. Девушка привычно сервировала стол для себя, только чай с мятой и лимоном сегодня вызвал приступ слезливости. «Доброе утро, Лиам», – прошептала дрожащим голосом она. «Кто такой Лиам?» Стефани была настолько вымотана после вчерашнего, что не испугалась неожиданного появления Келлина, впрочем, как и не удивилась. «Слушай, Келл, ты же знаешь, кто это. Так к чему вопрос?» – устало проговорила она. Сил на эти игры у нее не было. Девушка знала, что Келлин был глазами, ушами и чем там еще бывают следопыты клана. Наемник польщенно улыбнулся. «Почему не спишь?» «Тот же вопрос к тебе», – тут же парировала она. «Прибирал». Стефани содрогнулась, догадалась, что речь была о воре. Он явно ждал ответа на свой вопрос, поэтому она ядовито бросила. «А я хотела побыть одна». Она уставилась на него, приподнимая свои брови и поджимая недовольно губы, откровенно намекая. «В могиле». «Что?» «В могиле побудешь одна, а пока наслаждайся обществом». «Ты мерзкий человек», – проворчала Стефани. «Я сказала это вслух? О, Ксандора, я сказала это вслух. А, впрочем, одной проблемой меньше, одной больше». «Да, мне говорили». Мужчина совсем не обиделся, отреагировал так, словно они говорили о погоде. «Келлин». Она решила, что раз пошли полные безумия дни, то почему бы не добавить еще одну? «Как мне стать наемником?» «Удивить», — ответил Келли, накидывая ее изучающим взглядом. «Вчерашний день считается?» «Ты про свои эмоциональные выходки недолюбленной женщины со скачками гормонов, граничащие с истерией?» Ее лицо густо покрылось пятнами от возмущения и стыда, но глаза она не отвела. «Не боишься, что я отравлю тебя?» «Все-таки не стоит настраивать против себя человека, который готовит тебе есть каждый день». Хотела отшутиться, но прозвучала угрозой. «Пищу я свою проверяю, поэтому яд обнаружу сразу», – спокойно сказал Келлин. «Ладно, я поняла, ты непобедимый. Просто скажи мне, что ты имел в виду под словом «удивить»?» Он бросил на нее такой взгляд, что она сразу почувствовала себя глупой. «Отличиться, сделать что-то такое, что раньше никто не мог до тебя, но в полезном для клана смысле этого слова». Он договорил и присел рядом с ней, ставя на стол для себя чашку. «Можно?» Стефани налила ему чай и поделилась бутербродом. «А чем удивил ты?» – не удержалась от вопроса она. «Я много лет был в клане Салазара, а потом пришел к Рейтону. Это считается?» «Тебя выгнали или переманили?» «Не то и не то. Сам ушел». «Расскажешь?» «Нет». Стефани раздраженно фыркнула. «Зачем?» – спросила. «Теперь мучайся и гадай, что там была за история». «Свое право быть наемником Тронадор ты заслужила дважды», – неожиданно проговорил следопыт. «Тем, что нашла в себе силы противостоять Салазару. Не каждый может вступиться за друга. Это заслуживает отдельного уважения. И своей способностью дышать в тумане. Но решать не мне, Рейтону». Мысли Стефани испуганно заметались, кровь отлила от лица, сердце взволнованно застучало. «Ты знаешь?» – только и смогла вымолвить она. Его губы тронула кривая ухмылка. «Видел вчера, когда ты пропала в тумане. Думал лишь о том, что Рейтон мне голову оторвет за то, что не уследил. Собирался и сам куда-нибудь с рассветом податься. Все равно в Транре не было бы места уже для меня. Вещи паковал свои. И тут ты возвращаешься, живая и невредимая». «Ты следил за мной?» «Присматривал». «Но...» «Уж не думала ли ты, что Рейтон оставит тебя без защиты, в том числе и от тебя самой?» Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. «Он знает?» «Нет, но, думаю, если расскажешь, то сильно удивишь». «Нет», – поспешно вымолвила она. У нее внутри жил суеверный страх, что если она расскажет о своей способности, то разгневает богов, и они накажут ее. А может, просто интуиция пыталась настойчиво предупредить ее о чем-то. «Я найду другой способ стать наемником». «Дело твое, только сильно торопиться не стоит. Тебе не понравится, уверяю тебя». Он подлил себе чай, соорудил еще несколько бутербродов и снова уселся рядом. Келлин ел, а она его разглядывала. Пожалуй, после Лиама это был второй человек столь странной и необычной внешности. Кожа Келлина была немного смуглее, чем у азимарцев, И можно было бы списать на загар, что не сошел после жаркого лета, но оттенок был другой. На остром лице щетины практически не было, лишь возле полных губ и на подбородке. Щеки же были гладкими, словно борода и не собиралась никогда расти. Разрез глаз тоже отличался. Заметив, что его рассматривают, он устремил на нее взгляд своих узких, раскосых, карих глаз. «У меня в роду были азуры, и хоть прошло уже столько поколений, их кровь столь сильна, что на внешности потомков до сих пор отражается», сказал он, правильно поняв ее интерес к своей персоне. Стефани удивленно приоткрыла рот. «Азуры. Был раньше такой народ. Жители соседней страны – азуриан, некогда большого королевства Иллинуя, частью которого был Азимар. Только такие люди, как Лиам и Келлен, напоминали, что мир в прошлом был другим, что есть что-то иное, кроме Азимара и Вланвия. Келлен, как думаешь, а есть еще что-то за разломом?» – почему-то шепотом спросила она. «Должно быть», – ответил он и задумчиво провел рукой по своему затылку. Его прическа на голове была под стать его внешности, необычной. Коротко выстриженные черные волосы на висках и затылке плавно переходили в длинные волосы сверху. «Самое удивительное, что ты, пожалуй, единственная, кто сможет это узнать», – сказал вдруг он. «Как? Да, туман не убивает меня, но то, что наполняет лес, все эти монстры, меня же просто сожрут». «Да, неприятно получится», – согласился вполне серьезно он. Прозвучало забавно, и Стефани засмеялась. Келлен ограничился лишь сдержанной улыбкой. «О, молодежь, о чем болтаете?» – сказал заглянувший на кухню Риен. «Есть ли жизнь за разломом?» – проговорил Келлен, пододвигая тарелку с оставшимся бутербродом мужчине. Стефани быстро поднялась и принесла Риену кружку, налила чая, стала нарезать мясо, собираясь соорудить еще бутербродов. «И как оно?» – спросил Риен, отпивая горячий напиток. «К чему пришли?» «К тому, что даже если удастся пережить туман, то монстры сожрут еще в начале пути к разлому», сказала Стефани, ставя тарелку на стол и снова усаживаясь рядом с ними. «Если найдете способ пережить туман, то я гарантирую вам безопасную доставку до разлома». Было непонятно, серьезно говорит Риен или шутит. Стефани кинула на него недоверчивый взгляд. «Позер», буркнул Келлен. Риен усмехнулся. «Сама-то чего не ешь?» заметил Риен, окидывая Стефани взглядом. «Мелкий, если что, себе сам сделает. Не надо ему оставлять ничего». Келлен фыркнул. «Мелкий», — Стефани улыбнулась. «Странно так, все это. Она сидела с ними и болтала, словно они друзья». Стефани взяла бутерброд, подлила себе чая, залезла с ногами на кресло, устраиваясь поудобнее. Мужчины перебрасывались подколками, а она смотрела на них и оттаивала, вспоминая, каково это — просто сидеть и наслаждаться интересной компанией. За этим занятием их и застала Фолси. Постояв и изумленно поморгав, сестра Рейтона бросилась прочь. «Раз, два, три, четыре», – начал отчет Келлен. В глазах Риена появилась усмешка, хотя в целом лицо было серьезное. «Вот», – воскликнула Фолси, забегая на кухню, приводя с собой Рейтона. «Смотри, она не работает, а скоро завтрак». 36, – закончил счет Келлен. И Стефани подавилась от смеха. Ей было очень стыдно за свое поведение, но сдержать подступающую истерику не смогла. Рейтон обвел присутствующих взглядом, а потом схватил Фолси за руку и выволок из кухни. «Какого арарага, Фолси?» – раздались из коридора гневные возгласы главы. «Ты сказала, что случилось что-то страшное. По-твоему, это смешно?» «Но...» «С меня хватит. Ты слишком долго испытывала мое терпение». «Рейтон!» Видимо, он уже ушел дальше, потому что то, что лепетала Фолси, больше было не разобрать. Лишь жалобно-плаксивые интонации долетали до кухни. Стефани счастливо улыбалась. Утро было замечательным. «Женщины», – проворчал Риен, глядя на ее неприлично довольное лицо. «Страшное создание». «И не говори», – согласился Келлен. Время бежало быстрее, чем она хотела. Постепенно дом наполнялся звуками, жизнью. Риен и Келлен ушли, а Стефани занялась приготовлением завтрака уже на всех. Фолси присоединилась к ней, но была как никогда молчалива и выглядела подавлена. Стефани раздирала от любопытства, но спросить ничего не могла. Пока Стефани накрывала на стол, наемники смотрели на нее с опаской, словно она в любой момент выкинет что-то причудливое. Видимо, все помнили ее ссору с Рейтоном. Ей стало стыдно. Такой позор. Быстро справившись со своими обязанностями, она заняла место возле Риена, ела, осторожно поглядывая в его сторону. «Я сожалею», – прошептала ему девушка, имея в виду вчерашнее. «Да брось», – вдруг рассмеялся Риен. «Ничего ты не сожалеешь. Не надо со мной притворяться. Оставь это для остальных». Стефани хихикнула, а потом, увидев выражение лица Рейтона, который слышал их разговор, спрятала улыбку и уставилась в тарелку. «После завтрака придем с ребятами восстанавливать твою дверь. Может, что еще из мебели надо?» «Да, шкаф и тумбочка. Нужен еще стул и зеркало. А можно часть книг убрать из комнаты, а лучше весь стеллаж за кроватью?» Стефани понимала, что это было наглостью с ее стороны, но его глаза засветились весельем. Риен кивнул. «Сделаем». «Здорово!» Она радостно хлопнула в ладоши и широко улыбнулась ему. Рейтан стиснул зубы и сжал в руках вилку, отчего та стала кривой. Летин вырвала из его рук испорченный столовый прибор и отшвырнула, гневно сверкая глазами. Он грубо схватил наемницу за шею и притянул к себе, оставляя короткий поцелуй, а потом также резко отпустил. Кроме Стефани, никто не обратил на это внимания, и девушка поняла, что такое периодически случается на глазах у всех. Она выдохнула и больше не смотрела в сторону Рейтана. Работа по восстановлению ее комнаты велась довольно быстро. Стефани, преисполненная благодарности, хотела хоть чем-то им помочь, но Риен прогнал ее, сказав, что ее ягодицы, обтянутые тканью брюк, отвлекают ребят, чем затягивают процесс восстановления мебели. Больше девушка не поднималась наверх, ждала, пока ее позовут. К вечеру дверь была восстановлена, замок повешен, стеллаж вынесен, книги тоже, кровать, придвинутая изголовьем к стене, так как девушка и хотела. Стефани оставила в комнате только один стол. Откуда-то перекочевали к ней большое зеркало, тумба и несколько стульев. Риен обещал сделать ей позже шкаф. Стефани целый день не могла скрыть счастливой улыбки, чувствуя, что жизнь ее становится немного уютнее и спокойнее, и все благодаря Риену. А вечером она узнала, что Рейтан решил никуда не ехать, что во Вландвий отправится его заместитель. У нее были подозрения о природе таких изменений, но убедила себя, что она не настолько важная фигура, чтобы Рейтан из ревности отправлял вместо себя другого, хотя гневные взгляды главы клана на себе периодически ловила. Было уже за полночь, когда она закончила в своей комнате генеральную уборку. Сходила вниз, помылась, надела пушистый халат и сидела на кровати, расчесывала мокрые волосы. Кто-то тихонько постучал. Стучать мог только один человек. Второй, если ему надо ее увидеть, врывался без стука. «Заходи, Риен, открыто», — сказала она. С кровати подниматься было лениво. «У вас уже такой род отношений», — съязвил Рейтан. «Мы с тобой, кажется, вчера это обсудили», — холодно заметила она. «Ты что-то хотел? Уже поздно, я собиралась лечь спать». От ее ответа глаза Рейтана гневно засверкали, нервно заходили желваки. «Будет справедливо, если ты понесешь наказание за свою вчерашнюю выходку», медленно проговорил он, мстительно всматриваясь в ее лицо. «Ты не имела права оспаривать мои решения, поэтому больше никаких выходных». Он ожидал от нее какой-то реакции. Гнева, слез, просьб. Но Стефани спокойно смотрела на него, ничего не говоря. «В Нижний город ты не пойдешь», добавил мужчина, считая, что она не поняла его. «Хорошо», — просто ответила девушка. «Это все?» Он накинул ее обеспокоенным взглядом, растеряв свой гнев от ее неожиданного смирения, и ушел. Стефани криво усмехнулась. Она чувствовала, что он так поступит. Нет, просто знала. Ее подозрение только что оправдалось. Он убирал из ее жизни мужчин, не позволяя сблизиться ни с кем, не позволяя даже дружить. «Ну и ртан с тобой, Рейтан», — тихо сказала она. «Когда я найду способ попасть в Верхний город и отомстить за смерть Фионы, я оставлю твой клан. Меня ничто не удержит. Ни Салазар, ни чувства к тебе».